Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. Ой, Володя, что ты принёс? Да, Нергуна, вот сегодня я такой молодец, я принёс клубничку. Ой, какая красивая клубника. Прям да. Жалко даже до нее дотрагиваться, и жалко даже ей жалко. Но вот, наверное, Кришне не жалко будет ее предложить, такую красивую. Специально для Кришны куплена Нергуна. А что бы нам такое сделать? Слушай, я вспомнила, что есть замечательное блюдо, красивое блюдо, где клубнику перемешивают с йогуртом. С йогуртом, да, да, Нергуна. Да. Вот именно это... поэтому да. Я хотел, потому что красное с белым – это очень красиво. Да, и получится розовое. А получится розовое. Это то, что самый любимый цвет. Это вот розовый такой йогурт будет у нас как дополнение, ну и составляющий тоже шикарного блюда под названием малпура. Малпура. Малпура – это такие пирожные или шары издобные, которые поливают вот этим красивым йогуртом, да, клубничным. Сегодня, допустим, будем клубничным. Катать шары. Мы будем петь шары для Кришны. Шары. Итак, сегодня, дорогие радиослушатели, вот благодаря Володе мы попробуем сделать красивое и вкусное блюдо. Это десерт. Можно даже назвать пирожное под названием малпура. Ура! Еще они называются сладкие клёцки в ароматизированном йогурте. Но у нас это будут не клёцки. Мы попробуем сделать настоящие пирожные. Вот у меня есть специальная ложка от детского питания. Приберегла специально для этого случая. И вот с помощью этой ложки мы сделаем такие круглые шары. Но вначале рецепт... То есть не квадратные, круглые? Круглые, естественно. Круглые. Но вначале рецепт. Первое правило – чистота. Кухня Кришны в вашем доме. Нужна будет для этих пирожных или малпур, конечно же, мука. Пшеничная мука тонкого помола. Муки надо будет 225 грамм или 2 1/4 чашки. Сахарной пудры нам понадобится 125 грамм. Для тех, кто не знает, я хочу сказать, что она делается из сахара. 125 грамм или 1 чашка. Если у вас нет готовой сахарной пудры, вы можете сахарный песок перемолоть в кофемолке. Еще понадобится для того, чтобы печь эти малпуры, пекарский порошок. 1/2 чайной ложки, или если у вас нет пекарского порошка, можете воспользоваться пищевой содой. Ну и, конечно же, нам понадобится молочко. Его мы возьмем 175 миллилитров или 3 1/4 чашки. Еще для жарения во фритюре понадобится чистое топленое масло. Конечно же, лучше всего использовать масло ги, то есть топленое масло. Но если у вас нет масла ги, а очень хочется испечь такие пирожные и побыстрее, и у вас в наличии только растительное масло, ну попробуйте так уж и быть использовать растительное. Ну, и поскольку мы все йоги, то без йогурта нам ну никак не обойтись. И нам йогурта понадобится 600 миллилитров или 2 1/2 чашки. Йогурт пойдет у нас для того, чтобы пропитывать малпуры после того, как мы их испечем. И еще мы в этот йогурт добавим немножко сахарного песка. То есть 3 1/4 чашки или 150 грамм. Ну и, конечно, мы возьмем ягоды, клубнички или какие-либо другие ягоды. Они должны быть очень хорошо вымыты и размяты. Ягод мы возьмем 200 грамм или, другими словами, 1 чашку. Да, действительно, ягоды в этом рецепте – это гвоздь программы. Такой или вкусный, изюм. Сладкий. Да. Да. Малпуры должны быть покрыты хрустящей корочкой. Ой. И хорошо пропечены, ой, так, чтобы они могли пропитаться йогуртом и стать сочными. Ой. Вот в этом и вся прелесть блюда. Но главное, конечно, главная соль, главный изюм и главная сладость наших блюд в том, что мы их с самого начала предназначаем для Кришны. Да. Будем стараться для Кришны, и, во-первых, конечно, мы привели нашу кухню в порядок. Помыли кухню, помыли посуду, которая залежалась. Ну, у нас долго не залеживается, но все-таки. Помыли, протерли столы и, конечно, омылись сами. В общем, из хаоса сделали космос. Да, действительно. То есть мы все делаем подобно тому, как это творит Господь. Нергуна, ну а немного ли вы на себя берете? Ну, я вообще-то много на себя не беру, потому что мы действительно очень-очень маленькие частички по сравнению с Кришной, то есть вообще микроскопические. И, конечно, сравнивать себя с Господом вообще немыслимо, но качественно мы равны Ему, то есть мы подобны Ему, и поэтому в своем масштабе, вот в пределах этой кухни, мы, конечно, созидаем, мы, конечно же, творим. И в этом нам помогает Господь. Да. А надо же смотрите, сколько он создал всяких гулаб-джамунов и малпур, которые летают вокруг, да около, и вертятся. Да, в определенном порядке. Действительно, и мы тоже вот сейчас будем создавать что-то интересное на своей кухне. Нергуна, скажите, пожалуйста, а вы это блюдо выбрали только лишь потому, что здесь есть клубничка? Ты думаешь, я только клубникой привлеклась? Ну, нет, да. Я хочу, чтобы этим блюдом привлекся в первую очередь Господь. Ведь это блюдо привлекает на самом деле всех. И ты знаешь, вот в Лиме даже полицейские, которые подъезжают к храму, удивительно вообще привлекаются этим блюдом. Вот я полицейский на ходе так подкатываю к храму и кричу на чисто лимийском языке «Миквардарон, мисс Тортас», что в переводе означает «голос капеллана за кадром, вы оставили для меня пирожных». О, ес, сэр! На чисто лимийском языке отвечают продавцы Хари Кришна. Да, на английском отвечают, потому что в основном преданные за рубежом, они объясняются на английском или на всяких местных языках. Что в переводе означает? Ну, конечно же. И в переводе без перевода они обычно говорят еще к тому же Хари Кришна. Да, что в переводе означает Хари Кришна. Да. Итак, вот действительно, это блюдо очень популярно везде. Итак, Володя, не будем терять время. Нет, не будем. Я думаю, что наши слушатели к нам присоединятся. Мы смешиваем оптимизм муку. Хорошее качество. Да, муку с сахарной пудрой. Благо, что у нас она уже готовая есть. Пекарский порошок добавляем и молоко. Замешиваем тесто в большой миске или в кастрюле. Тесто должно быть таким густым, чтобы оно не капало с деревянной лопаточки. Володь, у нас есть деревянная лопаточка, чтобы проверить. Ну, а у нас вот есть деревянная ложка, железная, да. Каких-то, и даже пластмассовая есть. Да, и тем временем нужно будет в невысокой кастрюле или кархае нагревать масло, чтобы оно было горячим, но еще не дымилось. И нужно будет вот этого теста, которое мы замесили, брать совсем понемногу. Можно столовой ложкой, можно вот ложкой специальной из-под детского питания или какой-то другой ложкой, желательно ложкой, которая бы придавала какую-то форму. Вот сегодня мы попробуем сделать большие такие шары. И ложка моя вот эта из-под детского питания большая, такая круглая. Видимо, это ложка для больших детей таких. Да, да, очень хорошая ложка, очень удобная. И затем мы будем помещать кусочки вот этого теста в горячее масло. В горячее масло. Да. Угу. И при этом, конечно, кусочки теста не должны касаться друг друга. Угу. Вот у нас форма довольно маленькая, вот кархайчик наш маленький совсем, и сюда поместится, ну, примерно 3-4 малпуры, не больше. Угу, да. И вы старайтесь сделать так, чтобы они действительно не касались друг друга, и немножечко их переворачиваете чуть-чуть. И нужно будет отрегулировать так огонь, чтобы внутри клёцки обязательно прожарились. Так же хорошо, как и снаружи. Итак, мы приступаем сейчас к этому замечательному процессу жарения малпур. Нергуна, вот вы, пожалуйста, уж сами уж берите свою ложечку и свои ложечки сами работайте, а я в это время достану дуршлаг и шумовочку для того, чтобы уже потом вынимать их из масла. Да, и этой шумовочкой еще нужно будет помешивать. Да. Итак, вот сейчас первую порцию. 2-3 шарика опустим. Ох, как замечательно. Угу. А ты поставь на соседнюю конфорку, да, вот эту миску, в нее положи поставим дуршлаг. Ага. Угу. И будешь сейчас размешивать. Будем. Это так, чтобы эти шарики не касались друг друга. Смотри, как раздулись. Замечательно. И кругленькие, действительно, кругленькие, большие такие шары. Ну, чем мы не Кришна? Нет, вообще лучше мы будем хорошими слугами. Ну, естественно. Да. И тем временем, Володя, я займусь йогуртом. Вот йогурт, давайте, конечно, должен быть заранее приготовлен. Рецепт йогурта я давала очень много раз. Но, возможно, если будет время, я сегодня повторю. Итак, йогурт берем. У нас 2 с лишним чашки йогурта по рецепту. Ну, чуть побольше, чем пол-литра. И перемешиваю я с сахарным песком и размятыми фруктами. Ну, я размяла клубнику отдельно с сахаром, а потом просто добавила йогурт вот в отдельной миске. И вот этим соусом надо будет потом пропитать готовые уже наши шары. Нергуна, какой красивый сиропчик получается, а? Посмотрите. Вот как приятно все делать своими руками. Намного красивее. Да, действительно. Ну, сейчас продается очень много видов йогурта. И, кстати, очень многие из них не очень качественные. То есть добавляют желатин. Для преданных и для тех, кто соблюдает вот регулирующие принципы, конечно, эти йогурты не очень приемлемые. Лучше, конечно, все готовить самим. Вы уже знаете, что вы не положите туда чего-то нежелательного, типа желатина. Или какого-нибудь лецитина на животной основе. Да, ни в коем случае, это не дай бог. Никак нельзя. Да, и самое интересное, что вот наш йогурт, вот этот вот фруктовый, который мы получили, наш замечательный соус с клубникой, несмотря на то, что мы все покупали на рынке клубнику, и йогурт делали сами. И за счет этого вот все в общей массе, в таком большом количестве, получилось не дороже, чем в магазине, но зато это сделано своими руками. Своими руками, Нергуна, ручная работа, она всегда дороже ценится, чем какая-нибудь технократическая, штампованная там, будь то машина или еда. Да, конечно. И вот ты своими руками не забывай переворачивать вот эти вот кругленькие наши малпуры. Вот так вот. Вот, да, смотри, уже вот эти потемнели, их нужно вынимать. Вынимать, уже готовы, вынимать, да? Шумовочкой, а вот да, положи в дуршлаг. А эту оставь. Да? И хорошо. Закладывай новые. То есть вынимаю и закладываю? Да. Ну, как самсара. Я закладываю, а ты вынимаешь. Ага. Так. Ага, нормально. Все. Ну, вот это вот последняя порция. И те, которые первые мы вынули, не теряя времени, мы будем их уже пропитывать в соусе. Пропитывать в соусе, в нашем красивом соусе. Нужно будет полить их немного соусом. Польем немножечко соусом. А может, ножичка, нет? Или немножечко? Вот. Немножечко, да. И они должны в течение 10 минут пропитываться. Пропитываться, пусть питаются они в 10 минут. Так, ну вот, а за это время, пока они пропитываются, я думаю, что не мешало бы повторить этот рецепт замечательных сладких клёцк в ароматизированном йогурте, который называется малпура, еще раз, только с музыкой. Сладкой, музыкальной форме. Малпура, малпура. Эх, малпура. Малпура класс. Учитесь просадок, готовить скорее. Вот сладость для взрослых и детей. Клёцки в йогурте малпура. Блюдо встречаем на ура. Ура! Даже полиции в Лиме нравится. Просят, оставьте пирожных, пожалуйста. Корочки хрустящие, малпура покрыта. В йогурте ягодном тесто пропитано. Если малпуры подать для гостей, будет сюрприз для компании всей. Блюдо удивительное в мире. Не спешите записывать наш рецепт. Берите ручки и записывайте в наш рецепт. Потрясающее блюдо. Присоединяйтесь к нам. Кухня Кришны в вашем доме. Главное в рецепте, конечно, любовь. Для клёцок с любовью тесто готовь. Сахар, пудру с мукой мешай. Немного молока туда вливай. Добавь еще пекарский порошок или соды и маленький щепок. Дело, как и видишь, совсем простое. Тесто должно быть довольно густое. Муки обычно чуть больше 2 чашек. Молока немного или простокваши. Сахарные пудры, чашку туда же. Лучше пудры. Здесь это важно. Это очень важно. Внимательно слушайте. Малпура. Малпура. Еще масло ги нужно для блюда. С другим не получится, это чудо. Масло в кастрюле нагревай. В кастрюле невысокой или кархай. Сначала нагреется, чуть подождешь. Потом тесто масло ложкой кладешь. Не должны касаться клёцки друг друга. Одна малпура, другой не подруга. Огонь регулируй, клёцки поверни. Нужно тесто пропечь изнутри. Так же хорошо, как и снаружи. Вот это здесь обязательно нужно. Рыхлое тесто должна быть структура. Чтоб соус питала потом малпура. Должны обжариться минут за 7, пока золотистыми не стану совсем. Эх, малпура. Такая малпура, золотистая, малпура, красивая. Готовьте вместе с нами. лучше умовка тихонечко, их мешай, и махамантру напевай. Имя святое должно быть всегда, там, где готовится Кришне еда. Кришна любил маслянистую пищу, а нам это жирно не будет слишком. И сладкое тоже надо вкушать, все шесть вкусов нужно ощущать. И пусть ваше сладкое будет просадом, а не каким-то кармическим ядом. Легкая сладость наша Малпура не пострадает, и ваша фигура. Эх, Малпура! Такая Малпура, красивая фигура Малпура. У вас будет потрясающая. Когда испекутся, клади в дуршлаг. И следующую партию точно так. Йогурт с песком затем надо взбить, чтобы Малпуры соусом покрыть. Сахар по вкусу кладите в блюдо. Йогурт для Малпуры главным будет. И станут клёстки особо приятными, если добавить свежих ягод. Добавка это очень желательно. Разомните чашку клубники старательно. Йогурт и ягоды и сахарный песок. Все хорошенько взбей, дружок. Надо все взбить, перемешать, Малпура, и все Малпура будет нормально. Малпура — классное блюдо. Малпура, ну как для Кришны не постараться? Соусом клёстки должны пропитаться, и 10 минут в нём должны оставаться. Но ты к ним не должен прикасаться. Советую в это время прибраться. В кухне должна чистота соблюдаться. Язык и желудок — два наших врага. Умай стремятся украсть пирога. Господь их велел под контролем держать, еду предлагать и просадом кушать. Пища, предложенная Кришне, Малпура, только та пища Малпура может быть прекрасной. Ох, Малпура! Вкуснятина, язык, да? Хочет это, потом хочет то. Не избежит здесь природы никто. И только лишь к Богу любовь спасает. И май сама от вас убегает, когда вон человек о Кришне мечтает. Лавотовая пища ему предлагает. Только колокольчик ваш зазвенит. Ведьма Майя сразу убежит. И чистую пищу примет Кришна. Об этом нас просит сам Всевышний. Ты просто имя его повторяй. И этим еду свою очищай. Блюдо готово, предлагать пора. Сегодня до Кришны Малпура. Хари Рама, Хари Рама, Малпура, Рама, Малпура. Малпура должна получиться классно, ведь мы ее делаем для Кришны. Потом накормите просадом друзей, всех близких в семье, и мужей, и детей. Особенно любит детвора, сладости в йогурте, Малпура. Ура, кричит. Скорее отвлекайте от мяса, скорей, и от нечистой пищи всей. Ведь нет ничего на свете чище, чем то, к чему прикоснулся Кришна. За милость такую Кришне ура. О чудный просадом, о Малпура. Малпура, Малпура. Малпура, блюдо класс. Ура. Ну а теперь наши Малпуры пропитались йогуртом. И, я думаю, самое время предлагать их Кришне. Время подошло. Да, сейчас вот мы положим эти шарики на чистый поднос, украсим это блюдо, вот польем йогуртом еще немножечко для красоты. Да, Ниргуна, а может быть еще сверху, вы знаете, вот смотрите, у нас остались клубника осталась, может быть, как-то украсить, а? Несколько, да, несколько ягод, да, у нас осталось, ну... и можно положить по ягодке вот на каждое пирожное, угу, на каждый шарик. Ой, который мы будет предлагаем Кришне. Ну, конечно. Для красоты. Ну, да. Замечательно. И если у вас есть какие-то еще цветы, фрукты, ягоды, вы все это можете положить на поднос. Не и убудет. С любовью, да, и с любовью предлагать Кришне. И не забудьте поставить чашечку с чистой водой. Этого должно всегда хватить у всех. Да. Если у вас есть листики туласи, что очень желательно, то нужно положить листик туласи в каждую порцию. То есть вот на пирожное листик кладем и в чашечку с водой тоже листик. Ну, а если у кого нету? Ну, тогда можно прочитать просто несколько раз. Туласи, туласи, туласи. Итак, туласи символизирует преданность. И говорят, что без туласи Кришна не примет ни одно, даже самое роскошное блюдо. Так что главное, конечно, это ваша преданность и ваша искренняя любовь. И сейчас мы берем колокольчик, звоним в него и читаем маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Скромное подношение. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким образом предлагается пища Кришне. Но для тех, кто хочет все это делать по полному обряду, то Существуют специальные мантры-предложения, которые находятся в наших книгах, книгах издательства Бхактивиданта Бухтраст, книгах Шрилы Прабхупады. И раздел этот в этих книгах называется «Йога приема пищи». И там есть специальные мантры-предложения. И вы, конечно, выучите их. Это совсем несложно. Буквально несколько дней предложения, и вы уже их запомните. Но это, конечно, для тех, кто хочет действительно серьезно заниматься преданным служением Кришне. А я думаю, что многие к нам присоединятся. Ну а для тех, кому кажется это очень сложным, существует очень простая, очень универсальная, такая всем доступная и понятная маха-мантра. Всего три слова. Хари Кришна Рама в определенном сочетании создает необыкновенный совершенно эффект. Потрясающий. Эффект, но просто вне, как говорится, его нельзя описать. Это нужно только попробовать. Да, действительно. Так что читайте Маха-мантру, и Господь будет рядом с вами. Читайте Маха-мантру, вкушайте просад, и глядишь, Ниргуна, для кого же мы будем проповедовать-то? Думаешь, все унесутся в духовное мир? Ну, кто знает. Но ты знаешь, поскольку существует свобода воли, все-таки останется много еще людей. То есть которые... работы хватит? Да, работы нам хватит. Действительно. Володя, да. Я думаю, сейчас самое время рассказать про замечательный продукт йогурт. Точно, время подошло, но моих уже, да, подходит. Давайте, Ниргуна, про йогурт. Да, йогурт занимает очень важное место в ведической системе питания, так как его можно использовать при приготовлении очень большого количества самых разнообразных блюд. Кроме того, он обладает целебными свойствами, подробно описанными в аюрведе. Ну, аюрведа – это наука о жизни, и у нас есть отдельные передачи по аюрведе. Я думаю, наши слушатели про это знают. Вот за пределами Индии йогурт особенно популярен среди народов Кавказа и в странах Балканского полуострова, которые славятся своими долгожителями. Связь между регулярным употреблением в пищу йогурта и долголетием обнаружил около 100 лет назад русский ученый Илья Мечников. Большим вкладом этого ученого в науку является теория самоотравления микробными или иными ядами, согласно которой содержимое толстой кишки может попасть в ток крови и таким образом отравить весь организм. Исследовав и опросив многих долгожителей России и стран Азии, проживших 100 и более лет, Мечников обнаружил, что они в большом количестве употребляли йогурт и также простоквашу. И он пришел к выводу, что своим долголетием они обязаны молочно-кислым бактериям, которые вытесняют бактерии гниения в кишечнике. С появлением его теории возник интерес к йогурту, как к целебному напитку. По мере того, как современная наука открывает все новые замечательные свойства йогурта, он становится все более и более популярным в странах Запада. Действительно, и сейчас в Москве, особенно, где очень много супермаркетов с импортными всякими йогуртами и нашим йогуртом, йогурт стал очень популярен, особенно его любят дети. И это, конечно, очень здорово, потому что йогурт действительно обладает очень многими целебными свойствами. Я имею в виду тот йогурт, который не содержит нежелательных добавок типа желатина. Вот несколько примеров этих замечательных свойств. Йогурт производит молочную кислоту, которая уничтожает бактерии, вызывающие гниение пищи в толстой кишке и являющиеся одной из причин болезни и преждевременного старения. Поскольку молочный белок в йогурте частично переварен бактериями, он осваивается организмом гораздо быстрее, чем молоко. Так, за один час молоко переваривается на 32%, а йогурт за то же время усваивается на 91%. Йогурт богат белками, минеральными солями, ферментами и витаминами, даже такими редкими, как D и B12. Йогурт дает кишечным бактериям их любимую пищу – лактозу. Тем, у кого микрофлора кишечника разрушена антибиотиками, врачи рекомендуют пить йогурт, чтобы восстановить ее. Йогурт является природным антибиотиком. Он способен уничтожать некоторые виды амеб и такие опасные бактерии, как стафилококки, стрептококки и тифозные палочки. Ну, а тем, кто забыл, как йогурт готовится, мы сейчас также быстро напомним. Помните, что посуда должна быть идеально чистой, кстати, как и все на кухне Кришны. Иначе в йогурт могут попасть ненужные виды бактерий. Итак, пропорция. 10 чашек молока или 2,3 литра цельного молока. одну четверть чашки, то есть 50 мл обычного йогурта. Но в этом случае ваш йогурт будет заквашиваться очень долго с этой пропорцией. А лично моя пропорция такая. 1 литр молока и баночка йогурта Данон. Это очень доступный йогурт и, кстати, самый такой натуральный. Причем покупайте фирмы Данон без сахара и без фруктов. Обычный натуральный йогурт в синих коробочках. Итак, вы доводите молоко до кипения. В кастрюльке в любой снимаете с огня. И для того, чтобы йогурт получился плотным, можно упарить это молоко на одну четверть, но можно и не упаривать. И так нужно потом немного остудить молоко. Для этого, чтобы сделать быстро, можно поместить кастрюлю с молоком в холодную воду. Идеальная температура для бактерий йогурта примерно 43-45 градусов по Цельсию. Вот подчеркиваю, по Цельсию. Если у вас нет термометра, вы можете определить температуру молока и без него. Она должна быть такой, чтобы вы могли удержать в молоке мизинец. Представляете? Не обжигаясь, но конечно. Я лично не советую, Володя, потому что на самом деле пальцы у хозяйки выдерживают очень высокие температуры, и можно здесь промахнуться. Поэтому ориентируйтесь не на пальцы, ориентируйтесь на то, что температура молока, если у вас нет термометра, должна быть немного теплее, чем парное молоко. Итак, в подготовленную чашку с небольшим количеством теплого молока добавьте йогурт, то есть вашу баночку с йогуртом. Размешайте, затем вылейте эту смесь в кастрюлю с молоком и как следует все перемешайте. В холодную погоду для закваски требуется немного больше йогурта. Чуть-чуть побольше. Да. И нужно обязательно все это укутать. Нужно будет закрыть, конечно, йогурт крышкой. И затем кастрюлю обернуть какой-то плотной тканью, желательно какими-то теплыми шапками, полотенцами, шарфами. Короче, так же, как вы укутываете тесто. Ребеночка. Да. Для роста бактерий йогурта сквашиваемое молоко должно несколько часов постоять вот в этом теплом месте совершенно неподвижно. Чтобы никуда не убежало, вот статично так вот. Да. И чтобы йогурт загустел, обычно требуется примерно от 4 до 8 часов. Ну, у кого как получится. Да, и через примерно 6 часов вы загляните в вашу кастрюльку. Если наверху йогурт уже достаточно густой, тут самое время его переставить в холодильник, чтобы остановить рост бактерий. Конечно, потому что иначе они будут продолжать поедать молочный сахар в йогурте. И через 2 дня он прокиснет. Ну, а если вы переставите йогурт ваш в холодильник, то йогурт может храниться там 4-5 дней. Не забывайте оставить немного закваски для следующего раза. Если исходная культура росла плохо, замените ее свежим покупным йогуртом. Ну вот, ну, бывает такое. Да, конечно. И поэтому необходимо периодически, если вы готовите йогурт, допустим, каждый день, то раз в неделю хотя бы менять закваску. Итак, время приготовления йогурта всего 15 минут, ну а созревание от 4 до 8 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Летом в жару, естественно, йогурт созревает очень быстро, буквально 3-4 часа. Итак, мы вам напомнили тот рецепт, который давали уже не раз. Но это очень ценный продукт, и рецепт тоже ценный. Тем более, что каждая хозяйка знает, покупной йогурт довольно дорого стоит, если его покупать каждый день. А вот когда готовишь, естественно, из молока, просто из молока, это получается значительно дешевле. И на своем примере вот приготовления соуса для малпур мы в этом убедились. Конечно. Даже покупая дорогие ягоды и используя свой готовый йогурт, все это обошлось нам очень дешево. Своими руками в духовный мир. Нергу, на что это вы такой сказанули-то, а? Ну, я сказала, что ручная работа, она прекрасна, и в сознании Кришны тоже это ценится. Только и всего. И действительно, то, что сделано своими руками, как говорится, ближе к телу. Вырубишь топором. Да, да, действительно. И вот сейчас, Володя, по-моему, настало время снимать нашу вот эту ручную работу, которую мы искренне предлагали. Причем, опять-таки, своими руками. Да, сделанную своими руками. И, понимаешь, вот когда сделано вручную, вот это особо ценит Господь. И именно ценит наши старания. Потому что если не потопаешь, как говорится, и не полопаешь. Поэтому, действительно, вот это старание и усердие, оно здесь самое главное. И неважно, что вы готовите. Изысканно ли вы готовите пирожное, или вы просто приготовили хлеб, или просто какие-то лепешки или оладьи, полили все это каким-то соусом сладким и предложили Кришне. Главное здесь ваше старание и ваше усердие. Ваши руки, в конце концов. Да. И к Кришне, конечно, надо идти только с чистыми руками, с чистым сердцем. Ну вот они у меня, они немножко у меня в муке. Еще немножко в муке. Ниргуна, вы пока недостойны духовного мира. Да, наверное. Нет, вот когда мы предлагаем Кришне, все должно быть идеально чисто. И поэтому к моменту предложения вы постарайтесь убраться в вашей кухне, помыть посуду, и чтобы все было у вас чисто и опрятно. Ну а сейчас, Володя, уже самое время нам звонить опять в колокольчик и снимать просад. Теперь это уже просад, милость Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. И теперь нужно обязательно помыть посуду. Сначала посуду за Кришной помыть, и только потом, переложив все это в другую свою посуду, предназначенную уже для нас. Так. Можно приступать уже. Так, сейчас. К еде. Так. Поскольку это не просто еда, а это милость Кришны. Это милость Кришны. Что значит на санскрите «просад», то мы будем вкушать этот просад, а не просто есть. То есть оказывать ему должное почтение. И это тоже духовная практика. Да. Ниргуна, займемся духовной практикой? Обязательно. И непременно. Ниргуна. Ой. О, вот это да, Ниргуна. Ой, как вкусно. М-м-м. Не поедай сразу все, оставь немножко оператору. Молоко, потрясающе. Молоко. Чуть-чуть оставим, ну чуть-чуть. Да. Чуть-чуть оставим. Ниргуна. Оставь побольше. Здорово. Он сегодня очень старался. Побольше? Ну ладно, так уж и быть. Он записывал. Вкусно, Малпуры. Да? Малпуры. М-м. Прощай, фигура. Но не навсегда. Да. Замечательное. Замечательное блюдо. Отлично. Я не удивляюсь, что там специально приезжают полицейские. Да. Да. На своих мотоциклах. Не жалеет бензин, время, чтобы попробовать вот эти самые малпуры. Там. Советуем вам. Преступные, кстати, там уменьшаются, вы знаете, нет? Да, да. Наверное. Да. Я думаю, после таких малпур. Итак, советуем приготовить замечательное блюдо. А мы сегодня готовили сладкие клёцки в йогурте, которые называются малпуры. Классная штука. Да, вот на этой сладкой, вкусной ноте мы будем с вами прощаться и готовить не менее вкусную передачу. Да, с чистыми руками. Да, и с чистым сердцем. Вели и подготовили сегодняшнюю передачу. Ниргуна Девидаси. Бхакта Володя. И оператор Вриндаван Чандра Дас. До скорой встречи в эфире. Всего хорошего. Харе Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце.